камушек со следом от него, от Стасика. Но по оттиску никто не догадается, что это палец именно Стасика, мальчишки, который жил 100 миллионов лет назад. Стасик заволновался, заторопился, словно догадка о том, что надо сделать, могла ускользнуть. Достал пенал, ручку, раздернул шнурок на мешочке с непроливашкой. Из тетрадки вырвал листок с косыми линейками. Положил его на перевернутую сумку и, стесняясь, хотя никто не мог подглядеть, вывел чернилами. «Стасик Скицын, 9 лет, 2 сентября 1947 года». Подумал и вдруг дописал, словно тревожно крикнув всему мировому пространству. «Я Стасик!» Он оторвал бумажную ленточку от листа, скрутил в тугую трубочку, сложил ее пополам, вдавил в глину и скатал шарик. Ровный, гладкий шарик размером с небольшую картофелину. Снова отпечатал палец. Потом украсил шарик оттисками листьев и колосков травы, что росла под руками. Красиво получилось. Кто найдет, обрадуется. Но чтобы все это сохранилось навеки, шарик должен сделаться как камень. В широких карманах Стасик отыскал увеличительное стекло. В зарослях насобирал сухих стеблей. Солнце было уже невысокое, не жаркое, но все-таки помогло мальчишке. От горячей белой точки задымился и вспыхнул свернутый из промокашки жгут. И почти сразу разгорелся бледный бездымный костерчик. Стасик не знал, как обжигают кирпичи глиняную посуду, и решил, чем ближе к огню, тем лучше. Поэтому закатил шарик в самую середину костра. А с боков и сверху все подкладывал, подкладывал трескучие прошлогодние стебли. Они вспыхивали, обдавали сухим жаром лицо, покусывали искрами руки. Горячий воздух шевелил короткую челку и ресницы. И так было долго. Может, полчаса, а может, час. Стасик не торопился. Сорнякового сухостоя вокруг хватало, собирать его было легко, а сидеть у огня интересно, как на привале среди горы зарослей. Наконец костерчик прогорел. Стасик палкой разгреб угольки и выкатил шарик на траву, как печеную картошку. Шарик и был, как обугленная картошка. Стасик-то думал, что увидит его коричнево-красным, будто кирпич или звонкая крынка. А он оказался черный, с прилипшей угольной крошкой и золой. Дымился, словно ядро, выстреленное из пушки. Или как маленькая планета, сплошь сожженная пожарами, будто на ней взорвались атомные бомбы. Стасик смотрел на шарик со страхом и жалостью. Так, будто в самом деле по его вине сгорела маленькая планета. Потом он закатил шарик в лопуховый лист, начал оттирать, чистить. Сажа очистилась, но красным шарик не стал. Местами остался черным, а местами темно-серым. Стасик взял его в ладони, горячий, закаменевший. Обжигаясь, начал оттирать прямо пальцами. Запекшаяся глина местами заблестела, как отшлифованный чугун, и на ней опять проступили травянистый узор и отпечаток пальца. Ну вот, это уже лучше. И рисунок есть, и каменная твердость. Но не по сердцу Стасику был этот каменноугольный траурный цвет. Он достал из кармана кусочек мела и стал натирать им шарик. Белая пыль сыпалась на штаны, пачкала пальцы. Она на глине держалась плохо. Стасик вздохнул и опять обтер шарик ладонями. И вдруг понял, что получилось хорошо. Шарик был теперь серый, с мягким отливом, как мамин беличий воротник. А в отпечатке набилась меловая пудра, и тонкие линии узора отчетливо белели на выпуклой поверхности. Ну просто, как это называется? Ювелирное изделие. «Вот какой ты славный получился!» Стасик побаюкал шарик как живого. Тот был уже не горячий, а ласково теплый. Стасик лег спиной в траву. Затылок на мягкой скатке из кителя. Ботинки повисли над пустотой, за краем площадки. Солнце светило в левую щеку, а в высоте бледно голубело чистое небо с редкими искорками летучих семян. Шарик лежал на груди, Стасик придерживал его пальцами. Глядя в небо, он думал: где лучше зарыть шарик, чтобы через 100 миллионов лет его обязательно нашли? Наверное, все равно где. Теперь ведь не предугадаешь, что будет через такое бесконечное время. Можно закопать прямо здесь, на берегу. Но не хочется так сразу расставаться с шариком. Интересно, кто его найдет? А может, тогда уже и людей не будет? Но нет, люди будут, иначе зачем стараться? Возможно, такой же мальчик, как Стасик, и откопает шарик, повертит, раскокает, как яйцо. Прочитает: «Я Стасик». А где будет сам Стасик? Если и правда есть бессмертная душа, может она превратиться в воробья, чтобы мог подлететь и посмотреть на мальчика, который нашел записку? Или... А вдруг она превратится в самого этого мальчишку? Или она уже никогда ни в кого не превратится, а будет лететь в бесконечности? Но зачем? Куда? Если бы узнать все тайны, если бы сквозь эту голубизну рвануться в мировое пространство и посмотреть, что там, как там, есть ли конец, рвануться, как взгляд, как луч. Почти остывший шарик вдруг затеплел опять. «Ты Стасик?» «Ты, Стасик?» — это неслышно щекотнуло грудь, отозвалось в голове, как шевеление воздуха, как шепот, как мысль. Сердце словно пропало, растворилось в пустоте. И вдруг взорвалось, затарахтело. Стасик хватанул губами воздух, стремительно сел, шарик скатился с груди в колени. Стасик схватил его.